Глава 2. В Святом Писании сказано: «И настал вечер, и настало утро». День 2. Авторы этого сборника, однако, забыли отметить, что хотя день 2 и настал, а результатов никаких. Первая тропинка, названная Ириев, оказалась очень короткой и абсолютно бесперспективной. Следовало сейчас заняться второй, которую я назвал Танев, но здесь встает вопрос сроков. Когда в голове начинает вырисовываться версия, это обязывает тебя полностью затратить время на ее расследование. Короче говоря, для Танева еще есть время. А если есть время, то его следует как-нибудь убить. Кое-кто, вот, например, считает наиболее подходящим для этого в кино. Я считаю, что гораздо дешевле сходить в гости. Табличка на двери, перед которой я остановился, лаконично говорила: «Семья Сираковых». Красивая табличка, мастерски написанная, от руки. Ощущается культура. Однако не ощущается, что кто-то есть дома. Только после третьего звонка дверь осторожно приоткрыли, и передо мной появилось заспанное женское лицо. «Гражданка Сиракова? Что вам угодно?» «Хотелось бы поговорить», — сказал я, вынимая из кармана служебное удостоверение. Лицо ее несколько оживилось. «Заходите. А с кем вы хотите поговорить? Со мной или с моим мужем?» «Все равно. Могу с вами обоими». «Минуточку», — ответила хозяйка, ведя меня по темным, тесным коридорам, заставленным мебелью, а с острыми углами. «Сюда, сюда, осторожно, не ударьтесь. Мы, знаете ли, только что прилегли. Привычка такая, подремать после обеда». Ударившись о два буфета и три шкафа, я, наконец, вышел на белый свет. Оказался в светлой комнате, которая, очевидно, служила гостиной. В ту же секунду хозяйка, повторяя свою «минуточку», неожиданно исчезла, и я остался с глазу на глаз с самоуверенным молодым человеком, с непокорно торчащим чубом. Портрет был вставлен в раму и так старательно подретуширован, что казался глажей яйца. Громадный фотопортрет поставили на маленьком столике в уголке рядом с букетом искусственных цветов в вазе сапоге. Чуть дальше стояла старинная мебель, диван и четыре кресла. На боковых стенках дивана были две пепельницы. Я подумал, что здесь можно курить, и, устроившись на диване, достал сигареты. Тут мое музыкальное ухо скрипача неудачника уловило воркующие голоса людей, доносившиеся из соседней комнаты. Слышались два голоса, мужской и женский, но слов не разобрать. Наверное, столкновение характеров, семейные взаимоотношения. Вскоре дверь отворилась, и в гостиную вошла гражданка Сиракова в сопровождении своего супруга. Муж был на несколько лет старше жены, ему перевалило уже за 50. Высокий, несколько сутулый, с седыми висками и мрачным лицом. Наверное, настроение скепсиса, скорее всего, было его постоянным состоянием. «А вот и мой муж», — проговорила Сиракова, стараясь любезно улыбнуться. Хозяйка явно намеревалась превратить мое служебное посещение в нечто вроде светского визита. Хозяин же на эту игру не шел. «Твой муж», — проговорил он подчеркнуто, демонстрируя убийственное презрение к подруге своей жизни. Потом небрежно подал мне руку и сказал: «Как видите, товарищ инспектор, 20 лет свободной жизни недостаточно, чтобы убить собственнические инстинкты в некоторых людях. Я ее муж». «А что плохого я сказала?» – удивилась хозяйка. «Вы, товарищ инспектор, не обращайте внимания. Он всегда такой раздраженный, а сегодня еще и чувствует себя неважно. Поэтому и остался дома. Он мой, немножко такой. Вот видите, ее!» – снова подчеркнул Сираков со злой иронией и тяжело опустился в кресло, уставившись на фотопортрет. «Да хватит тебе, Константин!» – плаксиво протянула жена. «Не срами меня перед людьми!» «Кажется, я выбрал не совсем подходящий момент», – сказал я. «Помешал семейной беседе?» «Не беспокойтесь, вы нам нисколько не помешали», – возразил Сираков. «Наша беседа длится уже более четверти столетия». «И конца ей не видно?» – добродушно спросил я. «Именно так. Тщетно ждать конца, если между нами...» При этих словах Сираков нервным жестом показал на себя и женщину. «Если между нами лежит покойник». «Покойник?» – оживился я. «Да-да, покойник», – хмуро кивнул Сираков. «А кто именно? Извините, но это в какой-то мере по моей части». Сираков порывисто и как-то театрально указал рукой в угол. «А вот этот?» «Ага, а вот этот», – пробормотал я, повернувшись к портрету. «А кто это?» «Вот, полюбуйся», – голосом победителя сказал хозяин своей супруги. «До чего ты меня довела? Даже инспектор милиции не может меня узнать». Тут Сираков снова повернулся ко мне и жестом фехтовальщика указал на снимок. «Это Константин Сираков, ученый, философ, мыслитель, мертвый, погибший, уничтоженный. А перед вами Тут оратор воткнул воображаемую шпагу себе в грудь. Коста Сираков, руина. Сираков бухгалтер. Грустные остатки мертвого прошлого. «Да, сложно», – вздохнул я. «Но это немножечко приближает нас к причине моего визита. Я тоже интересуюсь покойником, хотя и не таким символичным. Речь идет об Иване Мидарове». «Что?» – воскликнула хозяйка, подавшись вперед. «Да, гражданка», – проговорил я официальным тоном, который приберегают для подобных случаев. «Как бы мне не неприятно, но именно я вынужден уведомить вас. Вашего брата нет более в живых». Сиракова готова была заголосить, но под суровым взглядом мужа ограничилась несколькими слезинками и очень скромным всхлипыванием. Я закурил сигарету с облегчением, словно мне удалось избежать крупной неприятности. «Ну, не так уж и неприятно», – пробурчал хозяин. «Коста, стыдись!» – в голосе женщины звучали неподдельные слезы. «Я вижу, вы не слишком уважали покойного», – заметил я. «Уважал?» – переспросил Сираков. «Такие люди, как он, заслуживают не уважения, а...» Он взглянул на жену и умолк. «Не стесняйтесь», – подбодрил я его, – «заканчивайте свою мысль». «Моя мысль ясна», – рявкнул Сираков. «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что он заслуживает именно того, что с ним и случилось», – отрезал хозяин. «Это звучит как смертный приговор». «И я бы вынес его, не моргнув глазом, если бы я выносил приговоры». «Коста!» – всхлипнула Сиракова. «Замолчи!» – прикрикнул на нее муж. «Да-да, осудил бы его, будь у меня такое право». «Тот, кто вынес приговор Мидарову, и тот, кто его выполнил, тоже, скорее всего, не имели никаких полномочий от закона», — сказал я. «Надеюсь, это не ваша самодеятельность?» «Нет», — огрызнулся хозяин. «Конечно же, не я. Вообще я не принадлежу к людям действия, товарищ инспектор, и в этом моя трагедия. Слишком хрупким творением для этого мира грубых стремлений оказался Коста Сираков». Голос моего собеседника даже задрожал от едва сдерживаемой патетики. «Ну-ну, ничего», – успокаивал я страдальца. «Может быть, так оно и лучше. А чем вы объясняете свое критическое отношение к покойному?» «К гангстеру, хотите вы сказать?» «Коста!» – умоляюще воскликнула Сиракова. «Замолчи!» – крикнул муж. «Вы слышали что-нибудь о комете?» «Смутно припоминаю. Банда гангстеров. Вот что такое комета. И один из этих гангстеров – ее родной брат». При этих словах хозяин правой рукой шпагой указал на свою жену. «Когда я, дорогой инспектор, под влиянием естественного для каждого индивида инстинкта продолжения рода женился на присутствующей здесь женщине, знаете ли вы, что совершил этот волк в образе человека? Он лишил ее всякого содержания, всякого, и не только от скупости, но и ради подлой цели, чтобы поставить на колени гордый и независимый дух Константина Сиракова». Тут оратор несколько оттянул голову и умолк, словно оценивая, какое впечатление произвели на меня его слова. «Да», – протянул я, – «неприятно». «Неприятно? Трагично, товарищ инспектор, трагично! Этот шкурник меня шантажировал, а дома с утра до вечера меня поедом ела жена-мещанка». «Но ведь это же ради ребенка, Коста. Умолкни!» – воскликнул хозяин, даже не взглянув на жену. Обложенный с двух сторон одновременно, Коста Сираков не выдержал и поднял белый флаг капитуляции. Нежный росток был раздавлен катком безжалостного времени. Конец изучению философии, конец мечтам о научной карьере, вместо всего этого место бухгалтера в комете, причем, заметьте, с нищенской ставкой. «Гм», – хмыкнул я, – «а это могло означать что угодно. Кроме покушения на вас самого, что вы знаете о других преступных действиях этого сообщества?» «Все это сообщество было одним сплошным преступлением», – воскликнул хозяин. «То есть, судите сами». Миллионы левов прибывали фактически ни за что, ни про что. Прибыль ни за что, ни про что, понимаете? Просто проценты от фантастических военных поставок. Почему гитлеровцам захотелось давать такие деньги именно гангстерам из кометы, а не кому-нибудь другому, а? Вам лучше знать. Конечно, я знаю. Еще как знаю. Тут хозяин конфиденциально наклонился ко мне и, не понижая голоса, забубнил. Филиалом гестапо была эта комета, если уж вы меня спрашиваете, инспектор. «А почему вы не рассказали обо всем этом на процессе?» Сираков пренебрежительно махнул рукой. «Что там было рассказывать, когда ничего нельзя доказать? Эти трое не вчера родились, документов и следов после себя не оставляли. Правда, и Сираков не лыком шит. Гитлеровские полковники, приезжавшие под видом техников-инструкторов, шушуканье по кабинетам, поездки Костева и Танева во все концы страны. Все это особенно для меня было яснее ясно. А кто, по-вашему, был главным? Конечно, Костов, не колеблясь, ответил Сираков. Потом, почесав в затылке, добавил, хотя под конец как будто Танев держал вожжи в руках. Полковники чаще всего засиживались в его кабинете, а Медаров и даже Костов дрожали перед ним. Дрожали? А да, дрожали, еще как. И в гангстерстве есть свои чины. Гм, снова многозначительно ухмыкнул я. А как случилось, что в последний момент Костову удалось улизнуть? Вот этого я не знаю. Они эвакуировались из Княжева, а меня мобилизовали здесь, в Софии. С тех пор я их больше не видел. Даже за зарплатой посылал ее. Сираков небрежно указал на жену. А как это произошло, понять нетрудно. Танев становился все опаснее. Но Костов был хитрее всех. Почуял волк проклятый, что дело швах. Договорился с немцами и смотался. С деньгами в кармане, добавил я. Известное дело с деньгами. Последние 2 года они все свои капиталы превращали в золото. Чем сильнее становилась инфляция, тем скорее обращали они все в золото. Раз уж речь зашла о золоте, не могли бы вы сказать, на что, собственно говоря, жил в последнее время ваш брат, обратился я к Сираковой. Но ведь, начала хозяйка и умолкла, испуганно взглянув на мужа. Рассказывайте, рассказывайте, подбодрил ее я. В таких случаях следует рассказывать все, как врачу. Сиракова судорожно сглотнула слюну и снова в испуде взглянула на мужа. «Но ведь брат оставил мне сундучок просто так, чтобы я сберегла для него». Правая рука шпага хозяина описала дугу и остановилась на хозяйке, в то время как его сердитое лицо было обращено ко мне. «Вот с каким человеком я живу под одной крышей, вы видите?» Тут Сираков устремил убийственный взгляд на подругу своей жизни и воскликнул: «Изменница! Иуда ты! Искариотская!» «Но ведь он же мой брат, Коста», — оправдывалась хозяйка. «Там подарки были от родных, старинные мамины бусы». «Как выглядит этот сундучок?» — спросил я. «Ну такой, четырехугольный, стальной». Сираков показал руками размеры сундучка. «Похож на те, в которых торговцы держат днем деньги». «А вы никогда не заглядывали в сундучок?» «Семейные драгоценности всегда притягивают». «Как туда заглянешь? Сундучок открывался шифром». «Ну, у замочка был шифр, иначе Иван ни за что не оставил бы его. Он такой недоверчивый». «Да, маленькую услугу, которую вы оказали вашему брату, называется утаиванием доказательств и, естественно, карается законом. Хорошо все-таки, что хоть сейчас вы признались. Интересно, а что было в сундучке?» «Не знаю», – пожимала плечами Сиракова. «При мне он его не открывал». «Но вы, наверное, встряхивали его, чтобы проверить, как звенят мамины бусы». «Ничего там не звенело. Он был так набит, что ничего в нем с места не двигалось. И тяжелый был». Последняя подробность, видимо, разожгла воображение Сиракова, ибо он снова воскликнул: «Изменница! Иуда Искариотская!» «Но снова ты, Коста! Он же мой брат!» — всхлипывая возражала хозяйка. Вскоре мысли ее приобрели более практическое направление. «Вы, конечно, нашли этот сундучок?» «Пока что нет», — ответил я. «Но как только найдем, дадим вам знать. А как случилось, что ваш брат перебрался жить в другое место?» «Потому что он его выгнал», — Сиракова указала на своего мужа. «Еще бы! Стану я с ним церемониться!» — смуро проговорил муж. «Моего родного брата выгнал. Вы представляете?» — объясняла Сиракова. «Еще бы! Стану я с ним церемониться! Мне в доме гангстеры не нужны!» — снова огрызнулся муж. «Как он вел себя, живя у вас?» — спросил я. «У нас!» — воскликнул Сираков. «Никогда он здесь не жил. Я сразу же велел ему поселиться на чердаке». «Представьте себе, он так и сделал», — добавила хозяйка. «У моей дочки под крышей ателье, и он, мой муж, представляете, заставил моего брата ютиться в комнате при этом ателье». «Я не твой, пойми же, наконец», — чуть не взревел Сираков. «Хорошо, хорошо, успокойтесь», — успокаивал я его. «Этот опрос вы уточните наедине, без свидетелей». Потом снова обратился к женщине. «Но вы-то хотя бы разговаривали с Медаровым?» «Ну, разумеется, он же мой брат». «Да, это мы уже уточнили. Скажите лучше, о чем вы говорили». «Разве я помню, товарищ...» Женщина беспомощно смотрела на меня своими жалобными глазами. «Может быть, он вспоминал что-нибудь о Таневе?» Попробовал я помочь ей. «Вспоминал, конечно, он только об этом и говорил. Как бы ему узнать, где прячется Танев?» «Где прячется?» — повторил я ее слова. «Да, где прячется?» Он говорил еще, что Танев ему должен. И теперь, узнав, что Иван вышел из тюрьмы, прячется, чтобы не отдавать долга. «Да, долг! Долг!» — вмешался Сираков, пренебрежительно взмахнув рукой шпагой. «Краденое не поделили. Знаю я их. Гангстеры!» «Ну и дальше?» «Ваш брат узнал, в конце концов, где прячется Танев?» — обратился я к хозяйке. «В том-то и дело, что ничего не узнал», — вздохнула Сиракова. «Ему удалось найти только этого, Ириева, их бывшего шофера. И сразу же он перебрался к нему». «Значит, вы его не выгоняли?» — сказал я Сиракову. «Ну, до драки дело не дошло», — огрызнулся он. «Я человек воспитанный, деликатный. Я выжил его своей ненавистью, пренебрежением духа, недостижимым для этого пигмея». «Гм, это уже кое-что». «Да, хотя если поступать по библейским примерам, его стоило бы уничтожить». «Избегайте библейских примеров», — посоветовал я. «С некоторого времени они не больно-то в чести». «Его следовало уничтожить», — говорил хозяин. «Так как он когда-то уничтожил философа Косту Сиракова? Присутствовать на грандиозном процессе, происходящем в нашей жизни, и не участвовать в нем? Ну как это можно?» «Кто же вам не дает?» — удивился я. «Кто же вам мешает?» «Как это кто мне мешает? Разве бухгалтеры принимают участие в исторических процессах?» «Ну не всем же писать шедевры», — проговорил я, утешая его. «Иначе кто же будет их читать?» «Не все это могут», — согласился хозяин. «А я мог. Вот, взгляните». Он подбежал к книжному шкафу, выбросил из него несколько старых журналов и жестом триумфатора вытащил откуда-то пожелтевшую смятую рукопись. Она была довольно-таки тоненькой. Сираков приблизил ее к глазам, потом положил на стол, склонился над ней и растроганным голосом прочитал. «Декарт или единство материи и духа». «Хорошо, хорошо, хорошо», – поспешил я остановить его. «Скажите, а что вы думаете об электропроводке?» Сираков взглянул на меня, слегка удивленный таким неожиданным поворотом разговора. Потом на его лице отразилось подчеркнутое пренебрежение. «Проводка? Товарищ инспектор, я размышлял о тайнах духовных феноменов, а не физических. Вот первая и, к сожалению, последняя работа молодого Сиракова». Он поднял вверх рукопись, словно желая произнести торжественную речь, но я поднялся и любезно проговорил. «Да, вы правы, это очень досадно. Как знать, ведь могло выйти такое». 2 минуты спустя я был уже на вполне безопасном расстоянии от философа, то есть 3 этажами выше, у чердака. На серой двери, ведущей в ателье, висела табличка «Лида Сиракова, художница, с банка нет», и на табличке есть еще постскриптум «Стучите громко». Что я и делаю. Вскоре дверь широко отворяется, и на пороге я вижу девушку, которая, наверное, и есть Лида Сиракова. «Вы техник?» – спрашивает она, оглядывая меня. «Не совсем. Я из милиции». «А, из милиции? Прошу вас, заходите». Она, по-видимому, скорее заинтригована моим визитом, чем испугана. Проводит меня в большую светлую комнату. В ней царит артистический беспорядок. На всех стенах, как попало, развешаны картины, пейзажи, портреты, о художественной ценности которых я не берусь судить. Посреди комнаты на мольберте стоит большое полотно с едва намеченными контурами. На полу палитры и тюбики с красками, кисти, баночки. «Садитесь», — пригласила хозяйка, освобождая для меня стул. И, заметив мой вопросительный взгляд, прибавила. «Я, знаете ли, сейчас пытаюсь подражать нашим старым мастерам, в смысле цветовой гаммы и сюжета». «Ага», — кивнул я. «И долго вы намерены подражать?» «Все это учеба», — улыбнулась Лида. «Художники бывают разные. Декораторы, живописцы, графики. Я бы хотела быть театральным декоратором». «Ага», — повторил я, сев на освободившийся стул. «Однако не вижу у вас портрета вашего бывшего квартиранта». «А, знаете, вы почти угадали», — сказала Лида, снова улыбнувшись. «Я как раз собиралась написать его портрет. Но, значит, сначала мне нужно было закончить 2 больших пейзажа». «Ничего, время у меня еще есть». «Время есть, не спорю. Жаль только, что модели больше нет». Художница испуганно взглянула на меня. Я кивнул. «Вы угадали, да? Он умер». «Жаль». «Вы о портрете или скажете тоже?» «О портрете», — наступилась Лида. «Человека жаль, хотя...» Она умолкла, вспомнив, наверное, старые правила. «О мертвых плохо не говорят». «Что хотя?» «Он принадлежал к тем людям, которые вызывают не столько жалость, сколько страх». «Страх?» «Да, страх. Когда он молча сидел вон там, в углу на стуле, и я смотрела на него, на его длинную шею с выпирающим кадыком, На угасший и все-таки настороженный взгляд, на его нос, похожий на клюв хищной птицы, мне представлялся орел-стервятник. Так мне и хотелось написать его, похожим на старую, сморщенную, хищную птицу. Интересно, а часто он сидел тут у вас? Каждый день. В его комнате нет печки, а уже холодно. Вот я и приглашал старика сюда. У меня потеплее. Он приходил, садился на стул в углу и так сидел часами, не шелохнувшись. Да, идеальная модель. А о чем он рассказывал? Лида пренебрежительно сморщила носик. Что может рассказать такой, как он? Человек, вернувшийся из прошлого. Я так и хотел назвать портрет. Человек из прошлого. Редкий экземпляр. Грабитель и негодяй в чистом виде. А вы лично знали его? Да нет. Познакомился я с ним в зале для аутопсии. Лида снова поморщилась. Это другое дело. Нужно было видеть его здесь, когда он сидел на стуле, ровно в полудреме и в то же время на страже. Человек, которому больше нет смысла грабить, поскольку некого грабить. У которого нет на это сил. Но все рефлексии хищника живут с ним, в нем с такой же силой. А у вас явная склонность к психологическому анализу. Наверное, это профессиональная наблюдательность, глаз художника. Так о чем вы говорите, этот хищник рассказывал? Ну, о чем он мог говорить? С досадой в голосе сказала Лида. Все у него вертелось вокруг одного. Куплю новый холст. Он сразу спрашивает. Дорогие сейчас холсты, а краски? Много краски уходит на одну картину. А сколько, к примеру, можно получить за такую картину? И все в таком же духе. Помню, писал я один пейзаж. Кому ты его продашь, спрашивает. Именно этот я продавать не собираюсь, говорю. Тогда зачем пишешь? Мне приятно заниматься этим, вот я и пишу. Этого он понять не мог. Просто так писать картины, не будучи уверенной, что ты их сможешь продать. Это было выше его понимания. Это не укладывалось в его мозгу. Интересно, ответил я, стараясь сдержать вдох. А что он рассказывал о себе? Ничего. Только однажды у нас зашла речь об этих годах, которые он провел в тюрьме. «Долго я сидел», — сказал он, — «но по делам мне». Разумное признание. Да, но на уме-то у него было другое. Каждая глупость, — говорил он наказуемо. Моя глупость заключалась в том, что я не убежал 5 сентября. Чего ждать от человека, который не понимает, что вся его жизнь была бессмысленной и жалкой? И к тому же преступной, — уточнил я. Наступила короткая пауза. Хозяйка вспомнила о своих обязанностях. «Чем вас угостить?» – спросила она. И чтобы я не требовал чего-нибудь сверхъестественного, быстро добавила. «Вообще-то у меня есть только коньяк. Единственное, что я пью, чуть не вырвалось у меня. Но я вовремя вспомнил о служебном характере моего визита и стоически отказался. Мерси, терпеть не могу алкоголя. Я закурил бы, если бы вы не возражаете, если в этих бутылках нет легко воспламеняющихся веществ. Курите на здоровье. Можете заодно и меня угостить». Лида села на табуретку перед мольбертом и довольно неумело затянулась. «Я, если честно, признаться, не курю и не люблю табачного дыма, но говорят, что курить это артистично. А вы как считаете?» «Как-то не думал, знаете, об этом. Скажите, а что еще в поведении Бедарова обращало на себя внимание?» «Что еще?» «Вы знаете, больше всего меня удивляла его отчужденность от окружающего мира. Иногда я видел, как он после обеда возвращается из ресторана. Он туда заходил выпить мастики. Шел медленно, уставившись в землю, с палкой в черном плаще, будто темная тень, тень прошлого, которая совершенно случайно попала в живую жизнь, на свет солнечного дня, одинокий человек из прошлого, изолированный от всего окружающего». Лида говорила, жестикулируя рукой, в которой держала сигарету. Не красавица, но в ее чистом бледном лице и больших карих глазах было что-то очень привлекательное. Она довольно симпатичная собеседница, если отвлечься от ее склонности к углубленному психологическому анализу. «У вас получился бы портрет», — проговорил я. «Хотя лично я не повесил бы такой картины в своем доме, какой бы поучительной она ни была». Лида улыбнулась. «Как видите ли, картины пишут не только для того, чтобы украшать комнаты. Это человеческие документы. В наших архивах таких документов более чем достаточно. Не стоит слишком увлекаться такого рода натурщиками». «Может быть, вы и правы», — проговорила Лида, бросив на меня быстрый взгляд. «А что вы думаете об абстракционизме? Меня интересует мнение не специалиста». «В таком случае спросите своего отца». «О, мой отец!» Лида выбросила наконец сигарету в пепельницу. «У моего отца есть только одна единственная тема для разговоров. Мученический путь Константина Сиракова, несостоявшегося философа. Он, я полагаю, уже изложил вам суть дела». «В общих чертах», — кивнул я. А почему вы ничего не делаете, чтобы помирить ваших родителей? Потому что я все-таки люблю их и не хочу потерять. Я вас не совсем понимаю. Если я помирю их, это будет означать, что они умрут сразу и непременно, в тот же день. А вот как? Конечно. Лишить моего отца поздно, запретить матери кривляться, значит превратить их жизнь в ад. Они не понимают этого. Ни в коем случае. Хорошо, хорошо, согласился я. Вы их лучше знаете. И вообще это не мое дело. Я поднялся, решив, что пора идти. Вы все-таки не высказали вашего мнения об абстракционизме, заметила Лида. Я как раз уточняю его для себя. А что вы думаете о дактилоскопии? Ничего, пожала плечами девушка. И кроме того, я не вижу связи. Не видите? Но отпечаток пальца – это почти абстрактная картина. С той лишь разницей, что отпечаток пальца может когда-нибудь пригодиться. Ага, значит, вы не очень-то лестного мнения об абстракционистах. А вы знаете, что на Западе кое-кто рисует картины пальцами? Очень интересно, признал я. Особенно, если речь идет о пальцах ног. Но искусство слишком широкая область, а я тороплюсь. Как-нибудь в следующий раз. Простите. Я сделал 3 шага к двери и поднял руку, прощаясь. В этот момент художница предостерегающе крикнула. «Осторожно! Провод!» «Провод!» Наконец-то мелькнуло у меня в голове, и я взглянул под ноги. Оказалось, что я чуть не наступил на провод, лежащий на полу. Осторожно подняв оголенные концы его, скрученные в кольца, я вопросительно посмотрел на хозяйку. «Я сделала это для электроплитки», — объяснила она. «Штепсель разбился, а я временно соединяю без штепселя». Обещали прислать мастера, чтобы проверил всю проводку, и поставил штепсели. Но никто не едет к нам, не торопится. «Такая мелочь может убить человека», — проговорил я, сухо положив провод на пол. «Наверное», — улыбнулась Лида, — «только зачем убивать человека?» На такие вопросы я отвечать не привык, взглянув на нее испытующе. «Есть люди наивные, есть другие, притворяющиеся наивными. Разницу между этими двумя группами сразу не обнаружишь». «У кого, кроме вас, есть ключ от ателье?» «У отца. У него 2-й ключ». Я снова поднял руку и вышел на лестницу. Вслед мне донеслось. «Заходите еще!» «Может, так оно и будет», — сказал я себе мысленно, быстро спускаясь по лестнице. «Хотя и нежелательно, ибо это задевает мое профессиональное самолюбие. Если с одним и тем же свидетелем приходится разговаривать 2-й или 3-й раз, это, как правило, означает, что ты недостаточно продуман разговаривал с ним в 1-й раз. Солнце грело с необычным для осени энтузиазмом. Школьники шатались по улицам, явно забыв об уроках на завтра. Я тоже не выучил урока и решил использовать свободное время, чтобы забежать в управление. После солнечной роскоши улиц канцелярия показалась мне хмурой и темной. Деловая атмосфера. Я бросил плащ на стул и взял телефонную трубку. Мне нужны сведения о некоторых людях, их адреса, кое-какие детали биографии. Разговаривал я недолго, поэтому можно судить, что деталей этих было немного. Когда-то в начале службы это медленное и болезненное начало расследования приводило меня в отчаяние. Ты словно бежишь во сне, напрягаешь все силы, а ноги от земли не отрываются. Потом я привык, точнее понял, что в такой работе, как наша, нервничать по пустякам нельзя, что работа состоит именно из тысяч таких вот мелких, на первый взгляд незаметных и малозначительных деталей, из проверок и перепроверок. Это отнюдь не соревнование с невидимым и нераспознанным злоумышленником. Где еще бывают такие соревнования? Судья лениво поднимает флажок и говорит «Вперед!» Ты оглядываешься, но кроме тебя на беговой дорожке никого нет. «А где соперник?» – спрашиваешь ты. «А он уже давно побежал», – отвечает судья-стартер, не давая себе труда уточнить, когда именно и куда побежал твой соперник. Итак, этот другой опережает тебя с самого начала. Главное во времени. У него есть возможность не только спокойно обдумать свое преступление, не только осуществить его, но и употребить все силы на то, дабы замести следы. После этого тебе говорят, что можно стартовать. На первый взгляд дело безнадежное, но так думают только самые нетерпеливые и слабые духом. Ибо этот другой, совершив все, что намеревался, может только ждать твоего хода. Он не в силах ни исправить содеянное, ни избежать ошибок, которые он уже допустил. А ты? Ты можешь действовать любыми путями, испробовать все способы следствия, все приемы. Нужно только научиться видеть дальше кончика своего носа. Я взглянул в окно на небо, которое начало уже темнеть. Есть же счастливые люди. В это время они собираются идти домой. Моя знакомая, например, в это время, наверное, складывает в портфель стопку тетрадей с контрольными работами и выходит из школы. Не помню, говорил ли я вам, что она живет в Пернике. Это рукой подать, если иметь в виду современный прогресс транспорта. Не будь у меня неотложных дел, я сегодня же направился туда. Был я там лишь однажды, совсем недавно, в эту пору, год назад. Я как раз тогда завершил одно дело, и мне показалось, что пора заняться и личными делами. Вы, наверное, уже догадались, что я не к тетушке своей в гости собирался. Направился я, значит, на вокзал, на площади Ленина. На трамвайной остановке заметил магазин цветов и вспомнил, что с пустыми руками в гости не ходят. Зашел в магазин и наугад указал на цветы. «Прошу вас, сделайте хороший букет». Девушка подняла на меня глаза. «Умер кто-то из ваших близких?» – с сочувствием в голосе спросила она. «Ненавижу я людей, которые любят обо всем расспрашивать. Есть профессии, где без этого не обойтись, но мне думается, продавщицы цветочных магазинов не относятся к людям таких профессий. И что ведь со мной все разговаривают о мертвых?» «Никто не умер», – сухо сказал я. «С чего вы взяли?» «Я только спросил», — ответила девушка. «Такие цветы покупают чаще всего для похорон?» «Гм, я не знал, что в цветах есть такое четкое разграничение функций. Мне нужны цветы для молодой дамы. Живой. Живой и здоровой». «Так бы сразу и говорили», — улыбнулась девушка. «Тогда я сделаю букет из гладиолусов». «Делайте из чего хотите», — сказал я. «Только чтобы букет был красивым, чтобы я получил его до наступления ночи». Букет действительно вышел красивый и большой. Правда, я боялся, что кто-нибудь из коллег может увидеть меня на вокзале с этой флорой, которую я прижимал к груди, как маленького ребенка. Как бы там ни было, но профессиональная ловкость помогла мне проскользнуть в вагон и прибыть в Перник инкогнито. Тут, однако, меня ожидало новое испытание. «Ее нет», — сказала хозяйка, удивленно разглядывая букет, завернутый в целлофан. «А где же она?» «Не знаю. Она ничего не говорила. Если ее в школе нет, значит, наверное, поехала в Софию к матери». «Ладно», — сказал я, — «пойду в школу. А если она тем временем вернется, скажите, что я хотел видеть Антонов, и что он зайдет еще раз. Кстати, а где школа?» Хозяйка охотно и толково объяснила мне, как мне пройти к школе, все еще удивленно разглядывая букет. Можно подумать, что она впервые в жизни видит гладиолусы. Моей знакомой не было и в школе. Повторная проверка показала, что домой она не возвращалась. Самым правильным было бы отправиться в обратный путь. Хорошо, а цветы? Одна мысль, что мне придется опять ехать в поезде и трамвае с этим огромным сентиментальным букетом, приводила меня в ужас. Можно было, конечно, швырнуть его в урну, но это показалось мне проявлением малодушия. Этот букет принадлежал не мне, он принадлежал ей. В этом вся загвоздка. Я зашел в кафе, сел у окна и, не отрываясь, смотрел на улицу, ведущую к вокзалу. Молодые люди, сидевшие за столиком напротив, глядели на меня не без злорадства. «Ждет дуралей, а она не идет». Я встал и вышел из кафе. Прошелся еще раз по улицам, делая вид, будто внимательно изучая город. Славный центр героического шахтерского края. Но всю картину портил букет. Кто же изучает шахтерский край с букетом гладиолусов в руке? Настало время обеда. И это несколько облегчило мое положение. Я зашел в ресторан и хотел было сдать цветы в гардероб. Но оказалось, что их некуда там положить. Итак, букет стоял передо мной, на столе. И опять-таки на меня были обращены многозначительные взгляды и полуулыбки, тем более откровенные, что я сидел там порядочное время. Нужно было снова изменить место моей дислокации. Третья проверка в доме и третья неудача. После этого снова прогулка по улицам и изучение шахтерского края. Я уверен, что весь город меня запомнил. «Этот, с букетом», — говорили они, наверное, когда речь заходила обо мне. Милиционер на площади не раз провожал меня подозрительным взглядом. Начало темнеть. Ночь даст прибежище страдальцу, а главное, укроет букет от косых взглядов. Более того, для прогулок туда-сюда я выбрал самую темную улицу в городе. После последней безрезультатной проверки в доме вышеупомянутой особы я решил, наконец, пойти на вокзал. Вокзал был ярко освещен. Только что подошел поезд, и люди высыпали на привокзальную площадь. Я поискал глазами укромное местечко, где бы я мог пересидеть до его отправления, как вдруг услышал знакомый голос. «Боже мой, Петр!» «Да», — подтвердил, — «это я». «Бедненький, ты здесь давно?» «Да нет, с утра». Тут и моя знакомая заметила, что у меня заняты руки. «Какие красивые цветы», — сказала она. «Хотя бы тебе походил сейчас скорее на веник». «Это тебе», — — сказал я торжественно. Знакомая была очевидно растрогана, хотя и не показала виду, за что я ей сердечно благодарен. Она никак не могла поверить, что я здесь, рядом с ней, на Пернигском вокзале, и это было вполне обоснованно. С тех пор, как я пообещал ей, что приеду через день-другой, прошло несколько месяцев. Посовещавшись, мы решили, что можем пообедать в ресторане. Обратный путь был для меня маленьким триумфом. Я уже не избегал освещенных мест и взглядов туземцев. Напротив, смотрите сколько угодно. Встреча, как видите, состоялась. Да, встреча состоялась. Удовлетворенно отметив это про себя, я взглянул в окно. Темнеет, а у меня еще столько дел. Я посмотрел на часы, поднялся, надел плащ и натянул на глаза шляпу, чтобы все знали, что меня ждут серьезные намерения, а не сентиментальные экскурсии в прошлое. Я ступил на другой путь, который именовался Танев.